Ясно одно. Если немцы нарушат слово и сделают попытку навязать нам буржуазное правительство, мы обратимся к оружию. Он придвинулся к столу, взял со стола книгу. Мы будем воевать до последнего, даже если придется отступать до Волги и Урала. Ленин потряс книгой. Но мы будем воевать на собственных условиях. Мы не станем таскать каштаны из огня для союзников. Простите, господин премьер, но тогда какова основа ваших отношений с союзниками? Спросил Локкарт и медленно откинулся в кресле, повторив движение Ленина. Это давало ему возможность рассмотреть название книги, лежащей на столе. Кажется, это была французская книга. Нам также ненавистен англо-американский капитализм, как и германский милитаризм, сказал Ленин. Ленин повторил слово в слово фразу Чичерина, которую произнес тот во время первой встречи с Локкартом на Дворцовой. Значит, не было формулы Чичерина, была формула Ленина. Новая для Локкарта возможность убедиться в истине, к которой он пришел своим путем. Ни одно крупное решение Чичерин не принимает без того, чтобы не посоветоваться с Лениным. «Но какова все-таки основа для нашего сотрудничества?» — спросил Локкарт, обхватив спинку стула, на котором сидел только что. Книга была перед ним. Французская книга. «Антимилитаризм после войны». Она была издана, как показалось Локкарту, в Лозанне и принадлежала Галлею. «Кто такой Галлей?» — не мог не спросить себя Локкарт. Видно, Ленин листал эту книгу еще сегодня утром, готовясь к беседе. Для него встреча с Локкартом — еще одна возможность дать бой коварному Альбиону. «Вы живете по-своему?» «Мы по-своему», — возразил Ленин, почти миролюбиво. «Но мы можем позволить себе пойти на временный компромисс с капиталом. Такой компромисс для нас даже необходим. Ведь если капиталисты объединятся, они нас задушат. К счастью, капитал по самой своей природе не способен к единству. Поэтому пока существует германская опасность, мы пойдем на риск. Сотрудничество с союзниками, что представляет выгоду для обеих сторон. В случае немецкой агрессии мы готовы принять даже военную помощь. Локкарт забеспокоился и взглянул на Троцкого, но тот казался странно безучастным. Последний раз, когда они виделись, Троцкий был иным. Это было числа 15-16, где-то здесь, в Смольном, в кабинете Троцкого, с красным ковром посередине. Троцкий только что вернулся из Бреста. Он еще не знал, чем ответят немцы на его формулу «ни войны, ни мира», но считал, что ответ этот не сулит ничего доброго. Троцкий негодовал. Нелегко было установить, против кого обращен этот гнев. Но Троцкий был неистов. И вдруг молчание сковало Троцкого. Молчание, которое трудно понять, то ли это неизбежная реакция ума, который не знает иных состояний, кроме шторма и штиля, то ли равнодушие к делу, которое человек уже считал не своим. «Но согласитесь, — возразил между тем Локкарт, — теперь, когда вопрос о мире решен, немцы получат возможность бросить все свои силы на Запад. Они могут даже разгромить союзников, в каком положении тогда окажется Россия. К тому же хлебом, который немцы вывезут из России, они смогут накормить свое голодающее население», — добавил Локкарт. И тут же огорчился, что сказал это. Пожалуй, последний довод ничего не прибавлял к тому, что было произнесено раньше. «Как все ваши соотечественники, вы мыслите конкретными военными категориями и игнорируете психологический фактор». Ленин поднялся, пошел по комнате.